Глава шестая. Метель к утру стихла, и когда мы после завтрака седлали Альтанхамгалчит, горы вокруг сияли первозданной белизной. Мы уже собрались рассаживаться, когда из хижины вышла тепло одетая Юнмэй с сумкой через плечо. Она подошла ко мне и сказала негромко: «Я поеду с тобой». Демоны и Матакуши посмотрели на нее с удивлением. Я сначала не понял этого их удивления, а потом догадался. Они ведь не слышали нашего разговора и не знают о том, что богиня судьбы отправляется с нами, потому что я заключил договор с ее отцом, хозяином времени. «С нашим отрядом?» — уточнил я, думая, что пристроить Юнмэй можно только на том мохнатом страже, который везет поклажу. Юнмэй легкая, поэтому не станет обузой для Альтанхамгалчит. Но девушка отрицательно покачала головой. «Нет, я поеду именно с тобой, вместе». Я кивнул. «Ага». И задумался. Игнорировать слова богини не стоило, но Матакуши раза в два больше нее, и его вес уже составит неудобство зверю. А значит, зверь потеряет маневренность и скорее устанет. И это однозначно скажется на боеспособности. А взять ее третий, точнее четвертый, на нашего Альтанхамгалчит, тут вспоминаются шутки о вместительности запорожца. То есть, с учетом этих обстоятельств, мне следовало все-таки проигнорировать ее слова и сделать так, как лучше для всего отряда. Непростой выбор. Казнить нельзя помиловать. Где поставишь запятую, так тебе и надо. Дилемма решилась просто. Хозяин времени понял мои сомнения и предложил часть поклажи перенести на моего зверя. Пришлось немного повозиться, но вскоре одеяло и часть припасов перенесли. А потом устроили седло для Матакуши и переделали седло для Юнмэй. Когда мы, наконец, тронулись в путь, солнце поднялось уже довольно высоко. Но я не переживал, потому что Машута Абитами скорректировал наш маршрут с учетом наступающей армии мрака. К тому же он лучше знал эти места. Пожалуй, даже не просто лучше, а лучше всех. Потому как жил тут значительно дольше любого живого существа из ныне живущих в этих горах. По его плану, мы должны обойти армию по соседнему ущелью. Конечно, это не спасет от столкновений, а только отсрочит их. Но чем дальше мы пройдем незамеченными, тем лучше. Не к месту вспомнилось Братство Кольца. Но я усилием воли отогнал эти воспоминания. Да, мы тоже боремся с тьмой, однако у нас другой случай. Там достаточно было бросить колечко в вулкан. А нам, судя по тому, что мне рассказал Машута Абитами, предстояло сразиться с боссом. И не просто с боссом, а сразу с двумя. Демоны, надо отдать им должное, делали несколько попыток закрыть щель, но все они разбились об охранников портала, двух огромных змеев. Они никогда не спят, телом чувствуют шаги, то есть незаметно приблизиться к ним невозможно, разве что прилететь на драконе, и то это лишь позволит немного выиграть время, потому что змеи отлично ощущают изменения температуры, и даже если они не услышат наших шагов, они почувствуют тепло наших тел. Так что в идеале нам нужна была еще и тепловая маскировка, но как этого добиться, хозяин времени не сказал. Ну и ладно, время придумать еще есть. Когда я утром показал проводнику уточненный маршрут, он очень удивился, но потом сказал, что вариант неплохой, и что к нужному месту новый маршрут нас должен привести. Единственное, что идти нужно будет дальше, и путь будет посложнее. Но, к сожалению, самый простой путь для нас был однозначно отрезан. Судя по тому, что и как проводник говорил, он, несмотря на встречу с армией мрака, до конца не понимал, что нас ждет впереди. Ничего, по ходу дела разберемся. Лишь бы не подставил нас в ответственный момент. Потому как одно дело смотреть на тех же аратанов сверху, и совсем другое — вступить с ними в бой. Альтанхамгалчит ступали по снегу размеренно. К счастью, снег был еще не глубокий и пока еще рыхлый, поэтому шли мы довольно быстро. На обед останавливаться не стали. Моя чуйка подсказывала, что нужно поспешить. Да что там чуйка? Нейслел, возможно, уже окружен. Про то, что вполне может быть, что он уже пал, я даже думать не хотел. Итак, мы шли целый день. И только к вечеру, когда солнце ушло за горы, я скомандовал привал. Лучше, конечно, было бы, если бы мы остановились в пещере или в каком-то закрытом месте, чтобы и от ветров защита была, и костер можно было прожечь. Но пришлось останавливаться на относительно открытом пространстве. Максимум, что мы смогли, это спрятаться в складках горы. С другой стороны, мы увидим издалека, если враг появится. А костер? Костер можно и не зажигать. Тем более, что дров все равно нет, а магию я использовать запретил. Кстати, Машута Абитами не стал ничего советовать по поводу магии, и когда я озвучил свое решение, лишь одобрительно кивнул. Все-таки свою часть договора я должен выполнить сам и так, как посчитаю нужным, то есть мои решения должны быть моими. Видимо, поэтому хозяин времени и не лез ко мне со своими советами. И спасибо ему за это. Не пришлось посылать Бога по адресу, потому что свое дело я должен сделать сам. Когда остановились на привал, я велел альтанхам Галчит лечь кругом, чтобы их большие тела хоть как-то защищали нас от ветра, а потом в центре постелил шкуру у слэк Мангаса. Юнмэй присела около зверя, на котором мы ехали, прислонилась к нему спиной и тут же достала из своей сумки распушенную шерсть и веретено и продолжила прясть. За все время пути я не услышал от девушки ни единого слова, ни единой жалобы. Если бы она не прижималась ко мне всю дорогу, я, возможно, забыл бы, что она едет позади меня. Демоны задали корм нашим мохнатым друзьям. Потом занялись ужином. Достали сыр, который нам дал в дорогу хозяин времени, сухофрукты и вяленое мясо. И воды запить. Конечно, очень не хватало кипяточку, но тут не до жиру, быть бы живу. Перекусили и легли, укрывшись одеялами. Не успели демоны и Матакуша уснуть, как Юнмэй тихонько тронула меня за плечо. «Кизаму, проводи меня, пожалуйста». Я мысленно чертыхнулся. «Она же девушка, ей же неудобно. Это ж сколько она терпела». «Да», — кивнул я и встал. Юнмэй сложила в сумку веретено и шерсть, сумку повесила на плечо и тоже поднялась. Я отметил для себя, что дома она оставляла свою работу на кровати, а тут держит при себе. «Ну и ладно», — решил я. Если ей так спокойнее, то пусть. Мне это не мешает. Хочет носить, пусть носит. Да и вес там небольшой. Едва мы встали, как Муня тоже поднялся и со вздохом поплелся вслед за нами. Мы потихоньку пробрались к морде альтанхам Галчит. Он скосил на нас свой большой глаз и отвернулся, открывая проход. Вышли и направились за складку. Я, Юнмэй и Муня. Именно в таком порядке. Я прокладывал путь в снегу, Юнмэй шла за мной, а Моня замыкал. Потом я пропустил девушку вперед и отвернулся. Моня остановился рядом со мной, вздохнул и тоже повернулся спиной к Юнмэй. Мне стало смешно. С его шестью глазами это выглядело забавно и больше походило на акт вежливости, ну или подражание. Я погладил монстреныша по голове, и он едва слышно курлыкнул. Через некоторое время Юнмэй вернулась ко мне и смущенно сказала «Спасибо». И, видимо, чтобы скрыть смущение, спросила «Можно я твоего услэк Мангаса расчешу? Он такой милый». «Ну, если Моня не против, то почему бы и нет?» — ответил я. «Ты как, брат, хочешь, чтобы Юнмэй расчесала тебя?» «Курлык», — согласился Моня и пошел впереди нас с гордо поднятой головой. «У тебя все в порядке?» — спросил я Юнмэй. «Может, что-то нужно?» «Нет-нет», — поспешила она заверить меня. «Все хорошо». Когда мы подошли к альтанхам Галчит, он точно так же отвернул голову, пропуская нас. Мы отряхнули снег с одежды и обуви и прошли на свои места. Юнмэй тут же натянула на себя одеяло, и я понял, что девушка, хоть и богиня, но банально замерзла. И без разговоров отдал ей свое одеяло. В принципе, меня с одного бока будет греть альтанхам Галчит, а с другого — Муня, плюс шкура снизу, так что как-нибудь не замерзну. Девушка попробовала сопротивляться, пришлось пристражиться. «Не хватало еще, чтобы ты простудилась». Юнмэй улыбнулась и, укутавшись двумя одеялами, достала из сумки широкий гребень. И, пододвинувшись к Муне, начала его расчесывать. Мой монстреныш был счастлив. Он с удовольствием подставлял Юнмэй то один бок, то другой, а та, знай, только водила гребнем по длинному густому меху. Уже засыпая, я увидел, как Юнмэй аккуратно собрала с гребня вычесанные ворсинки и сложила их в сумку. Когда утром я открыл глаза, Юнмэй прила. Причем ко вчерашней распущенной пряже добавилась шерсть Мони. Она отличалась по цвету и по структуре. «Зачем это?» — спросил я. «Так нить будет крепче», — ответила богиня судьбы и добавила. «И красивее». Я вздохнул. «Что только женщинам не придет в голову. Но если Мони не пострадает, то и пусть». Кстати, расчесанный вчера монстреныш едва встал, тут же направился к Юнмэй, мол, давай расчесывай меня снова и поскорее. Пришлось паршивца разочаровать. «Придется тебе, брат, подождать до вечера. А сейчас будем собираться в путь. Юнмэй, хочешь прогуляться на дорожку?» Богиня захотела. Когда мы вернулись, демоны уже разделили на всех завтрак. И снова это были сыр, сухофрукты и вяленое мясо. Ну и немного воды запить. Лагерь собрали быстро. Сели на мохнатых стражей и отправились в путь. Но далеко уйти не успели. По белому снегу с вершины на нас обрушилась черная лавина. Я сразу понял, кто это, едва они показались на вершине горы. А потому немедленно минуты приказал. «Бегом! Быстрее!» Я вложил в свой приказ всю магию, на которую был способен, чтобы подстегнуть медлительных Альтанхам Галчит. Но они и без моего приказа ускорились максимально быстро. Я очень надеялся, что нам повезет, и впереди окажется что-нибудь, что спасет нас, потому что вступать в открытый бой с таким полчищем — это безумие. А потому я подгонял и подгонял животных, не обращая внимания ни на что. И тут до моего сознания донесся горестный голос Юнмэй. «Отец!» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». 2754 год. Шеститысячный «Мерседес» подрезает горбатый «Запорожец» и резко тормозит перед светофором. «Запорожец», естественно, бьет «Мерс» сзади. Из «Мерседеса» вылазит сверхновый русский в инфракрасном пиджаке и с мобильным видеофоном. Из запора неторопливо выходит дедок и говорит: «Это же коллекционная модель, ручная сборка. Мужик, ты даже не представляешь, на какие бабки ты сейчас попал».